Исчезновение зазывалы, ритуал похлопывания по заду. Зазывали стало, наверное, не в моготу. Сжимая колени и пританцовывая, он сбежал вниз по лестнице. «Ох, и проголодался же я!» — пробормотал продавец насекомых, поглядывая туда, где только что стоял зазывала. «Кстати, капитан, а на какие деньги вы живете?» Цель вопроса не вызывала сомнений. Каждый бы забеспокоился на его месте. Источник доходов во всем мире является безошибочным критерием того, что представляет собой человек. Я не собирался отвечать на этот вопрос. Электричество я попросту ворую, да и почти все находящееся здесь оборудование украдено из муниципалитета. Ему не удастся подловить меня. Я решил сделать вид, что не слышал вопроса. Раздались легкие шаги, сменившие топот зазывалы. По лестнице поднималась женщина. Меньше чем через 10 секунд она будет здесь. «Не следовало бы оставлять его на корабле», — сказал я. «Бросьте вы. Будьте великодушны, как подобает капитану. У него, кажется, рак». «Что вы говорите?» «Женщина мне сказала, по секрету от него». «Действительно, он похож на ракового больного, но это еще не значит, что у него и в самом деле рак». Мы беззаботно рассмеялись, прекрасно поняв друг друга. Появилась женщина с кофейником в руке. Я не мог заставить себя посмотреть ей в лицо. Женщина, весело вторя нашему смеху, сказала: «Холодильник набит баночным пивом». «Нельзя, нельзя!» Продавец насекомых вскочил с подлокотника дивана. «Девочка, мне кажется, ты недостаточно ясно представляешь себе, в каком оказалось положении. Директор фирмы вертит тобой как хочет». «Какой еще директор?» — спросил я. «Не удивляйтесь. В последнее время любая шушера называет себя директором фирмы. Сейчас такой век, что каждый сборщик утиля размахивает перед твоим носом визитной карточкой, где сказано: президент акционерного общества «Восточная утилизация». «В какой же фирме он директор?» «В фирме Сай-Сай», — ответила женщина сквозь зубы. «В какой?» «Первое «Сай» означает «устраивать», а второе «праздник». «Странная фирма. Обслуживает торговые ряды на крыше универмага». Продавец насекомых взмахнул правой рукой, будто стряхивая пыль, а левый поправил очки. «Так вот, без разрешения капитана мы не только пиво, об этом и речи быть не может, стакана воды и то не имеем права выпить. Вам надо задуматься о своем поведении, вместо того, чтобы устраивать идиотские спектакли». Его отповедь тоже смахивала на спектакль. Женщина покорно кивнула, даже мне стало не по себе. «Это уж слишком. Я ведь говорил только о том, что отбор экипажа следует проводить с предельной осмотрительностью. Пиво к этому отношения не имеет». «Ложь чистой воды. Пиво я хотел выпить в одиночку. Пивная свинья, пивной маньяк, вот я кто. Стоит мне услышать слово «пиво», как все тело покрывается потом от предвкушения ожидающего меня удовольствия. А на закуску шоколад. Раз в день я обязательно накачиваюсь пивом, закусывая его шоколадом. Это часы высшего блаженства свиньи, которую не видят посторонние». «Вы не возражаете, правда?» Глаза щелочки продавца, спрятавшиеся за толстыми стеклами, стали еще уже. «Кофе до еды — яд для желудка, поэтому я позволил бы себе воспользоваться любезностью капитана. Предлог есть — выпить в честь прибытия на корабль». Мне часто снится, будто я пытаюсь сохранить равновесие, стоя на крутой горе отбросов. Так и теперь, чтобы не потерять почву под ногами, я делал уступку за уступкой. «Ну что ж, давайте выпьем. Но одно пиво скучновато. Предлагать в качестве закуски шоколад не стоило. Хотя, если не относиться к этому с предубеждением, что может быть прекраснее гармоничного сочетания горечи хмеля и какао, растворенных в сладком углекислом газе? Сардины в масле, пожалуй, неплохо к пиву». «Прекрасно. Сардины в масле полезны для здоровья. Содержащийся в них простагландин помогает от всех болезней, и от атеросклероза, и от рака». мерзкий тип.